Мстислав сидел в Тму-Таракане, но Чернигов не мог принадлежать ему. Он его завоевал впоследствии уже при Ярославе. Владимир умер на Берестове. Окружающие скрыли его смерть, потому что Святополк был в Киеве. И в ночь уже, проломав пол между двумя клетьми, на канатах спустили на землю тело, обвернутое в ковер, положили на сани, привезли в Киев и поставили в Десятинной церкви. Когда в городе узнали об этом, то бесчисленное множество народа сошлось в церковь и начали плакаться по нем. Знатные, как по заступники земли своей, убогие, как о заступники и кормители своем, положили тело в мраморный гроб и с плачем похоронили. По всем вероятностям, хотели утаить смерть Владимира для того, чтобы Святополк узнал о ней не прежде граждан киевских, ибо тогда ему труднее было действовать. Как скоро в Киеве разнеслась весть о кончине Владимира, то Святополк сел на отцовском месте, созвал киевлян и начал раздавать им подарки. Это уже служило знаком, что он боялся соперничества и желал приобрести расположение граждан. «Граждане принимали подарки, — говорит летописец, — но сердце их не было Святополком, потому что братья их находились на войне с Борисом. Следовательно, граждане были равнодушны. Они опасались одного. Что, как вдруг братья их провозгласят князем Бориса, а Святополк потребует от них помощи против последнего? Их пугало это междоусобие. Борис, не нашедший печенегов, был уже на возвратном пути и стоял на реке Альте, когда пришла к нему весть о смерти отцовской. Бывшая с Борисом дружина Владимирова, бояре, старые думцы, предпочитали Бориса всем его братьям, потому что он постоянно находился при них, привык с ними думать думу, тогда как другие князья привели бы с собою других любимцев, что и сделал Святополк. Если обратим внимание на намек летописца о поведении последнего. «Люти бо граду тому. В нем же князь он, любя и вино пити, с гусельми и с молодыми советниками». Вот почему отцовская дружина уговаривала Бориса идти на стол киевский. Но молодой князь отвечал, что не поднимет руки на старшего брата, который будет ему вместо отца. Тогда войско разошлось, оставив Бориса с малым числом приближенных служителей. Святополк очень хорошо понимал опасность, могущую грозить ему со стороны Бориса, и потому на первых порах хотел и с ним поступить так же, как с гражданами. Послал сказать ему, что хочет иметь с ним любовь и придаст еще к волости, которую тот получил от отца. Узнав же, что войско разошлось от Бориса, он решился на убийство последнего. Мы не станем объяснять этого поступка Святополкова желанием отомстить за смерть отца своего Ярополка. Во-первых, уже потому, что это объяснение кажется нам натянутым само по себе. Во-вторых, основывается на странном толковании слов летописца, который, желая объяснить себе зверский поступок Святополка, предполагает, что он был от двоих отцов, тогда как, кроме этого предположения, нет в рассказе ни малейшего намека на то, чтобы Святополк не был сыном Владимира. Вводить какое-то усыновление для предотвращения мести странно, когда мы знаем, что дядя без всякого усыновления считался отцом-племяннику. Потом еще новое предположение, что это усыновление охраняло Владимира от мести, но не охраняло от нее. Сыновей и прочая давняя ненависть Святополка к Борису как к сопернику, которому отец хотел оставить старший стол мимо его. Явное расположение дружины и войска к Борису, который мог воспользоваться им при первом случае, хотя теперь и отказался от старшинства. Наконец, что, быть может, важнее всего, пример соседних государей, с одним из которых Святополк находился в тесной связи, объясняют как нельзя легче поведение Святополка. Вспомним, что незадолго перед тем в соседних славянских странах, Богемии и Польше, обнаружилось стремление старших князей отделываться от родичей насильственными средствами. Первым делом Болеслава Храброго Польского по вошествии на престол было изгнание младших братьев, ослепление других родичей. Первым делом Болеслава Рыжего в Богемии было оскопление одного брата, покушение на жизнь другого, а Святополк был зять Болеслава Польского. Почему что, что объясняется само собою в польской и чешской истории, в русской требует для своего объяснения какого-то кодекса родовых прав? Летописец так рассказывает об убиении Бориса. Святополк ночью пришел в Вышгород. Тайно призвал какого-то Путшу и вышегородских боярцев, Тальца, Еловита и Лёшка, и спросил их, привержены ли они к нему всем сердцем. Путша с вышегородцами отвечали, «Можем головы свои сложить за тебя». Тогда он сказал им, «Не говоря никому ни слова, ступайте и убейте брата моего Бориса». Те обещались исполнить его желание как можно скорее. Здесь останавливает нас одно обстоятельство. Почему Святополк обратился к вышгородским боярцам с предложением убить Бориса? Нам кажется очень вероятным, что по освобождении из темницы Владимир уже не отдал Святополку волости Туровской, как ближайшей границам польским, а посадил его где-нибудь подле Киева, чтобы удобнее наблюдать за его поведением, и что новая волость была именно Вышгород, куда теперь Святополк и обратился к старым своим слугам, которые были готовы сложить за него свои головы. Путша с товарищами пришли ночью на Альту, и подошедшие к шатру Борисову услыхали, что князь поет за утренню. Несмотря на осторожность, Святополк не мог утаить своих замыслов, и Борис знал, что собираются погубить его. Убийцы дождались, пока князь, помолившись, лег в постель, и тогда бросились на шатер, начали тыкать в него копьями, пронзили Бориса и вместе слугу его, который хотел защитить господина собственным телом. Этот отрок был родом венгр, именем Георгий. Борис его очень любил и дал ему большую золотую гривну, в которой тот и служил ему. Убили тут же и других многих отроков Борисовых, а у этого Георгия отсекли голову, потому что не могли скоро снять гривны с шеи. Бориса, еще дышавшего, убийцы завернули в шатерное полотно, положили на воз и повезли. Но Святополк, узнав, что Борис еще дышит, послал двух варягов прикончить его, что те и сделали, пронзив его мечом в сердце. Тело его принесли тайно в Вышгород и положили в церкви святого Василия. За этим убийством следовало другое. У Бориса оставался единоутробный брат Глеб, сидевший в Муроме. «Бориса я убил. Как бы убить Глеба?» — говорит Святополк в рассказе летописца. Но Глеб был далеко, и потому Святополк послал сказать ему, «Приезжай поскорее сюда. Отец тебя зовет, он очень болен». Глеб немедленно сел на коня и пошел с малую дружиною. Когда он пришел на Волгу к устью Тмы, то конь его споткнулся на поле во рве и намял ему немного ногу, после чего князь пришел к Смоленску, отсюда поплыл в барке и остановился в виду города на Смядыне. В это время настиг его посланный от брата Ярослава из Новгорода. «Не ходи», — велел сказать ему Ярослав. «Отец умер, а брата твоего Святополк убил». Глеб сильно тужил по отце, но еще больше по брате. Между тем явились и убийцы, посланные от Святополка. Они овладели Глебовую баркою и обнажили оружие. Глебовы отроки потеряли дух. Тогда главный из убийц, Горясер, велел немедленно зарезать Глеба, что и было исполнено поваром последнего. Этого повара звали Торчин. Имя указывает на происхождение. Сперва тело Глеба бросили на берег между двумя колодами, потом свезли в Вышгород и положили вместе с братом, уже в княжении Ярослава. Страдальческая кончина и прославление двух братьев-друзей не остались без сильного влияния в последующей истории. Русская земля и преимущественно род княжеский приобрели святых покровителей, молитвенников за новые люди христианские и сродники свои. Земля благословилась их кровью. Но кто же эти новые светильники? Это два князя, погибшие от родного брата, который хотел единовластия. Можно думать, что святость Бориса и Глеба и проклятие, тяготевшее над Святополком, не раз удерживали впоследствии братоубийственные руки. Мы увидим, как после стесненный князь останавливал притеснителя напоминанием, что он хочет быть вторым Святополком. Святые Борис и Глеб и проклятый убийца их Святополк были беспрестанно в памяти князей, и, разумеется, духовенство не пропускало случая напоминать им о них. С другой стороны, Борис пал жертвой уважения к родовым понятиям, погиб от того, что не хотел поднять руки на старшего брата, и своей смертью осветил эти родовые понятия. Пример его должен был сдерживать попытки младших пользоваться обстоятельствами и вооружаться против старших для отнятия у них этого старшинства. Ближайший к Киеву князь Святослав, сидевший в земле Древлянской, узнав о гибели Бориса и Глеба, не стал спокойно дожидаться такой же участи и бежал в Венгрию. Но Святополк послал за ним в погоню, и Святослав был убит в Карпатских горах. Тогда, по словам летописца, Святополк начал думать: «Перебью всех братьев и приму один всю власть на Руси». Но гроза пришла на него с севера. Ярослав Новгородский для защиты от отца призвал к себе заморских варягов. Те стали обижать новгородцев и жен их. Тогда новгородцы встали и перебили варягов на дворе какого-то Парамона. Ярослав рассердился и задумал отомстить хитростью главным из убийц. Он послал сказать им, что на них не сердится более. Позвал их к себе и велел умертвить. По некоторым известиям, убито было 1000 человек, а другие бежали. Но в ту же ночь пришла к нему весть из Киева от сестры Предславы. Отец умер, а Святополк сидит в Киеве. Убил Бориса, послал и на Глеба, берегись его. Ярослав стал тужить по отце, по братьям, по новгородцам, которых перебил вовсе не вовремя. На другой день он собрал остальных новгородцев на вече в поле и сказал: «Ах, любимая моя дружина, что вчера избил, а нынче была б надобна, золотом бы купил». И, утерши слезы, продолжал: «Отец мой умер, а Святополк сидит в Киеве и убивает братьев. Помогите мне на него». Новгородцы отвечали: «Хотя, князь, братья наши и перебиты, однако может по тебе бороться». Причину такого решения новгородцев объяснить легко. Предприятие Ярослава против Владимира было выгоден новгородцев, освобождавшихся от платежа дани в Киев. Отказаться помочь Ярославу, принудить его к бедству, значило возобновить прежние отношения к Киеву, принять опять посадника киевского князя, простого мужа, чего очень не любили города. А между тем, Ярослав, если убежит, то может возвратиться с варягами, как Владимир прежде, и уже, конечно, не будет благосклонен гражданам, выгнавшим его от себя, тогда как в случае победы Ярослава над Святополком они были вправе ожидать, что Ярослав не заставит их платить дани в Киев, уже потому, что сам прежде отказался платить ее. Что же касается до поступка Ярославова с убийцами варягов, то мы должны смотреть на его следствие по отношениям и понятиям того времени. Из летописного рассказа мы видим уже всю неопределенность этих отношений. Новгородцы ссорятся с варягами, дело доходит до драки, в которой граждане бьют варягов. Князь хитростью зазывает к себе виновников убийства и бьет их в свою очередь. В понятиях новгородцев, следовательно, все это было очень естественно, и потому трудно было им за это много сердиться. У нас нет никакого основания принимать убийство варягов за дело целого города. Это была частная ссора и схватка, на что указывает определение места – двор Парамонов.